Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Очень рад вас всех видеть, вот, эти знаки. Вот, но должен быть краток. Брат Юргис говорит, что благословен проповедник, который говорит кратко, потому что будет позван еще раз. Поэтому... Правильно понимаешь. Да, да, все правильно, вот. Вот сейчас смотрели, да, на этих маленьких деток, вот я смотрю, Паша вынес тоже своего сына. Вот так мы в руках Господних. И вот мне хотелось бы прочитать всем известный отрывок из Писания. Это 13 глава Евангелия от Иоанна, с 1 по 10 стих. Давайте, у кого есть Писание, откройте, пожалуйста. Будем читать вместе. Еще раз, 13 глава Евангелия от Иоанна, с 1 по 10 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Какой интересный образ, да? Мы много проповедей слышим о том, что нужно умоляться, нужно как бы смирять себя, да? Но в чем на самом деле суть всего происходящего? Мы дети. Раньше, знаете, с начала мира, сотворения возник определенный конфликт. Что же это за конфликт? Вот, если мы начинаем читать Писание, мы сразу его в начале Библии и находим. Это 3 глава Бытия. Вот, там назрел определенный конфликт. Вот, и Бог, 14-15 стихи, это глава 3 Бытия, говорит следующие слова. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Во что будет жалить-то? В пету. А что Иисус Христос там мыл? Ноги, да? Так вот, интересная вещь такая. Как же сбылось-то, что теперь мы, вернее, сатана нас жалит в пету? Почему? Как это вообще произошло? Читаем Евангелие Иоанна, 17 главу, там в 17 главе, в молитве Иисуса Христа, очень интересные такие слова он пишет, вернее, говорит, что, сейчас, это 24 стих, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбили меня прежде основания мира». Вот, и еще есть такое очень интересное место, я вообще люблю очень Ефесянам, вот, там очень много истин записанных. Вот, и там написано такое, это 2 глава, 6 стих. «И воскресил с Ним», то есть это Бог Отец, «и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да? Посадил или нет? Что мы здесь читаем? «Посадил во Христе Иисусе» где? На небесах. То есть вот Паша выходил, мальчика держал свою, да, сыночка, Ванечку там. Ну вот сегодня молились на Данечке тоже, да? Вот это все, как бы вот так мы в руках Божьих, одесную посадил во Христе Иисусе на небесах. Понимаете положение, да? И тут читаем еще интересное. Вот конфликт был, да? Мы теперь в Иисусе Христе посажены на небесах. Кто же жалит нас в пету? Наше положение какое? Небесное. А есть еще положение, то, которое должно жалить снизу. Читаем это же послание Ефесянам 2:2. Здесь что написано? Что которых, ну, начну с первого стиха лучше. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего где? В воздухе». То есть мы уже на небесах, в воздухе кто? Князь мира сего, да? Поэтому он и жалит нас в пету. То есть исполнилось то, что было еще обещано нашей маме в Эдемском саду, в Иисусе Христе. Для нас это очень важно, потому что мы чисты, Бог нас называет таковыми. Хотя по себе я не вижу, я прежде чем подготовиться к этой проповеди, мне когда Юрий Сальфонсович позвонил, я думал, я не доживу до этого воскресенья. Просто со всех сторон на меня как навалилось, думаю, кошмар какой-то. Вот как говорить слово, так обычно все. Сразу я такой весь святой, думаю, мне не только ноги надо мыть, мне надо каяться и каяться. Понимаете, да, с учем? То есть каждый из нас должен осознавать наше настоящее положение. Про нас написано, что мы сыны Божии, что мы дети Божии. И написано, ни о ком из ангелов такого не сказано. То есть мы должны понимать, кто мы на самом деле. Мы не просто люди, которые двигаются. Те люди, которые еще не знают Иисуса Христа, они на самом деле что уловлены в волю. И вот этот князь мира, да, он, находясь в воздухе, потому что те люди еще не помещены, да, в то положение на небесах, они хотят того или нет, они полностью под влиянием дьявола. Он обитает в воздухе. Так какова же для нас ценность этого всего? Мы читаем в Евангелии Иоанна вообще прощение, как происходит? Что необходимо, чтобы получить прощение? Вот, как бы мы могли прийти к Иисусу Христу и получить это прощение? Потому что нам же тяжело, мы не можем никак определиться, где найти это прощение. Мы вроде верующие, вроде все хорошо, начинаем молиться, грех не оставляет нас, да? Начинаем своими силами как-то. Ну, в 1 Иоанна очень интересные такие слова записаны. Читаем сейчас первое послание Иоанна, 1 глава. 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Почему так говорится? Кровь Иисуса Христа очищает. Где же она очищает? Это кровь Иисуса Христа. В общении святых. Почему в общении святых это происходит? Помните, я прочитал, что «хочу, где я, чтобы они со мной были». Сам Иисус Христос молился и просил об этом Отца нашего Небесного. Да, у нас есть небесное положение, но этого мало. Чтобы мы знали, мы не просто так. Мы читаем в первом послании Петра, там вообще написано, в третьей главе первого послания Иоанна, мы читаем следующее место. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Не просто так, а дети Божии. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Почему это будет все? Потому что мы читаем в Ефесянах, 5 главе, 30 стих. потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Так, чье вот это тело? Иисуса Христа. Все вот эти тела, которые здесь сидят, вернее, ну, личности, да, но каждого тела из нас, оно что? Есть частичка Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Римлянах 12:5, да? Потом читаем в 1 Коринфянах 12:27. Там все это говорит, что тело одно, да, членов же много. Поэтому мы должны понимать, что когда Иисус Христос припоясался, взял вот эту миску, ванну, да, ну, как там умывали, тазик вот этот, вот, припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам своим, он показал на самом деле то состояние, в котором они должны пребывать. И то, что они все омыты, и омытому нужно что? Только ноги омыть. И чтобы омывать эти ноги, надо приходить не друг к другу, да, а приходить к Иисусу Христу. Но это омытие посредством Иисуса Христа происходит через общение друг с другом. Потому что если посмотреть Писание, написано, сам Иисус Христос говорит, каких поклонников ищет себе Бог? Поклоняющихся в чем? В духе и истине. Вот смотрите, читаем Иова, да? В Иова очень место такое хорошее есть. Там пришли сыны Божии предстать пред Господа. Среди них пришел и сатана, да? Написано еще есть место, духами твоими ты творишь, да, там, вот, тоже такое место. То есть, что же вокруг Господа происходит? Какое там наполнение, среда какая, да? Там дух, там существа какие? Духовные. Так вот, сыны Божьи – это какие существа? Духовные, да? Так вот, мы теперь кто? Сыны Божьи. Какие мы существа? Что нам надо сделать? Ноги мыть постоянно, понимаете? А мы уже настолько ушли далеко. Почему мы ушли далеко? Потому что Бог ищет поклонников каких? В духе и истине. Вот когда мы покаялись, мы запечатлены кем? Духом Святым в день нашего обращения. Нас посадили. Но дальше-то мы истину не познаем. И что? Сохраняется ли это положение наше? Или мы там сидим, а потом раз, брек. Надо же расти духовно. Чтобы расти духовно, надо приходить друг к другу, надо общаться. Надо иметь это общение. И тогда кровь Иисуса Христа, что? Она поднимает те грехи, которые мы не знаем. Потому что мы находимся в чем? В общении Духа Святого. А написано, что Дух Святой возьмет от моего, придет, напомнит, да, обличит, наставит. Помните, да? Так вот, в этом общении что это делается? Дух Святой обличает, наставляет, да? Понимаете, да? И тогда что? Тогда Иисус Христос и кровь Его что? Очищает. Поэтому да благословит нас Господь помнить, что кому-то необходимо ноги омыть, а кому-то, может быть, необходимо заново вот сюда. Как бы кто-то уже совершенно под этой властью князя господствующего в воздухе. Вот. Особенно тех, кто, может быть, первый раз пришел и понимает, не понимает еще, на самом деле, почему в его жизни все вот эти трагедии или переживания, и винит во всем Бога, там, и кого угодно, кроме себя. Но на самом деле в аду и в раю будут только добровольцы. Вот. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сейчас оценили собственную жизнь, поняли на самом деле то состояние, в котором мы находимся со дня нашего обращения. Не просто так. И что мы делаем? Какое мы общение имеем? Имеем ли мы богопознание? Имеем ли познание тех истин? А ведь Бог легко дает, Яков говорит, у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего как? Просто и без упреков. Так что да благословит нас Господь сейчас, вот в это время, если у кого-то есть те грехи, которые мешают ему, он не понимает, человек не понимает, почему у него нету свободы внутри. Нету свободы внутри, потому что нет любви Христовой. Написано, где Дух Господень, там что? Там свобода. Тогда человек может спокойно что? Выйти и признаться в своих грехах. Мы у Иакова также читаем, да? Если человек признается, то что? Молитва, усиленная молитва праведного исцелит болящего. То есть вот эти все наши болезни, они сначала какие? Корень духовный, а потом физическое воплощение, да? То есть все это воплощается в жизни. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы вот как вот эти детки, которые вот сегодня молились, да? Вот Паша вышел тоже, свою Ванечку держит, чтобы мы вот всегда вот были вот так в руках, понимаете? Не выползали, не убегали никуда, а понимали, что да, там где-то ножки у нас загрязнились, да, и нам помыли их. Поэтому омытому нужно только ноги омыть. И пусть каждый из нас сейчас задумается, в каком мы состоянии. Я себе говорю, я пока вот дошел до этой кафедры, я столько раз каялся и молился, и даже пришлось с некоторыми неверующими, вот я с неверующими общаюсь, уже даже до гнева доходило такое самое, я перед ними, я у них просил прощения, потому что это неправильно. Но я понимаю, что я прошу прощения, и Бог меня милует. И эти люди, в глазах этих людей, я не падаю, а наоборот, что? Возрастаю, да. И помните, как написано, что если ты пришел к жертвеннику, вот, на жертвенник, да, ну, сейчас не жертвенник, сейчас мы вспоминаем, да, но жертву Христос принес. И имеешь что-то с братом твоим, да, какие-то проблемы, то что написано? Оставь жертву твою, пойди прежде, примирись с братом твоим. И приди, и потом эта жертва будет что? Угодно. Так вот, мне хотелось бы, чтобы мы заглянули каждый в себя, потому что, ну, себя обмануть невозможно. Если мы себя не можем обмануть, иногда мы себе там всякие мысли там покрываем, как-то прощаем себя, там замазываем это, да, вот. Бога не обманем. Раз мы себя не можем обмануть, ну, да, ну где-то, да, там можем забыть там или еще что-то, но мы Бога не обманем. У Него все записано. Помолимся. Да, так что давайте помолимся, чтобы Бог благословил нас.